Июнь 1990 года. Батон-Руж, Луизиана. Баскетболисты ЛСУ возились вокруг мяча в подземелье, крохотном, тускло освещенном спортзале, в подвале здания, где они обычно собирались в межсезонье, когда неожиданно для всех туда в развалку вошел Стэнли Робертс. Робертс был одаренным и умелым игроком, но у этого дружелюбного великана ростом 2,13 постоянно были проблемы, то из-за прогулов, то из-за нарушения комендантского часа. Он редко приходил на эти дворовые игры, а когда приходил, выкладывался, с его же собственных слов, только в полсилы. Шакила Анила, только что отыгравшего за ЛСУ первый курс, это приводило в ярость. Его достали рассказы о природном таланте Стэнли. «Стэнли, воплоти!» — воскликнул капитан Уэйн Симс. «Приятно, что ты к нам присоединился, мужик!» Симс быстро разделил игроков на две команды, разведя Шака и Робертса по разные стороны. Бывший игрок ЛСУ Рики Блентон, вернувшийся, чтобы потренироваться со старой командой в летнее время, шепнул Анилу на ухо. «При прямо на него!» Шак попросил мяч в зоне блока, потом развернулся и сделал данк через Робертса. Нисколько не смутившись, Стэнли сначала забил броском с отклонением, а потом прошел к корзине и вернул сопернику должок, сделав свой слэм-данк. Партнеры продолжили подкармливать больших пасами на бросок, а те продолжили атаковать друг друга яростными томагавками. Остальные игроки восторженно улюлюкали, пока атмосфера не накалилась настолько, что в ход полетели локти. Игроки сцепились. На мгновение двое великанов заняли боевую стойку, но Робертс тотчас вернул себе самообладание и отступил. «Я думал, да это же ерунда какая-то», — говорил Стэнли. «Я думал, я сейчас его прикончу», — говорил Шакил. О'Нил обвел взглядом подземелье в поисках оружия и остановил свой выбор на металлическом мусорном баке. Он схватил его в одну руку и начал гоняться с ним за Стэнли Робертсом. «Остынь, здоровяк!» — завопил Симс. «Опусти эту штуку на пол!» Робертс увернулся от Шакила и быстро выскользнул из подземелья. Он достаточно поиграл в баскетбол на сегодня. «Шак сумасшедший!» — сказал Стэнли Симсу после этого инцидента. «А ты еще удивляешься, чего это я не прихожу поиграть?» Месяц спустя Стэнли Робертс покинул ЛСУ, подписав контракт с испанской профессиональной командой «Реал Мадрид». «Теперь это твоя команда, Шакил», — официально проинформировал своего 18-летнего центрового тренер Дейл Браун. «Да я это уже знаю, тренер», — ответил Шак. «Я завидовал Стэнли Робертсу. Было очевидно, что тренерам нравится то, насколько лучше он был по сравнению со мной и моей игрой. Они постоянно о нем говорили, хотя он то и дело прогуливал уроки, встревал в неприятности и косячил. Стэнли был реально талантлив. Он умел забивать бросками в прыжке после степ-бэков и укладывать мячи, не глядя. В его арсенале были великолепные движения. Он умел метать трешки. Проблема Стэнли была лишь в том, что ему, кажется, все это было безразлично. И думаю, можно сказать, что мне было совсем не безразлично. Я хотел быть сильным. Мне нравилось чувство, которое я испытывал, когда набирал очки, и люди подходили ко мне, чтобы шлепнуть по спине и отбить 5. Это прекрасно помогало и с девушками. В кампусе все любили баскетболистов. Мне было только 17, когда я появился в ЛСУ, но мой рост уже достигал 2,13, а сам я уже был готов к началу своей новой роскошной жизни. Но прежде чем попасть в ЛСУ, я по приглашению отправился на игру «Дэппер Дэн Раундбол Классик» — общенациональный матч всех звезд на уровне старшеклассников. В рейтинге я по-прежнему шел вторым в Техасе, после Венстрома. Вот только он пропускал тот матч из-за травмы. Я приезжаю на игру и вижу, как Сони Вакара, чел, который заведует турниром и работает на Nike, присасывается там к именитым игрокам вроде Трейси Мария и Кенни Андерсона, раздает им кроссовки Nike и сумки Nike. Я стою там и жду своей очереди, а потом говорю: «Сэр, вы забыли сумку для меня?» Он поворачивается и говорит: «А твое имя?» Я говорю: «Шакил О'Нил». Я в таком гневе, что меня аж трясет. Тем вечером я порвал всех на этой тупой игре имени Сони Вакара. меня признали MVP. То же самое повторяется на игре McDonald's All-American. Дик Виталий радушно приветствует всех остальных игроков, а мне не говорит ни слова. Поэтому я подошел к нему и сказал: «Мистер Виталий, я Шакил О'Нил. Возможно, вы захотите запомнить это имя». Первым же своим касанием мяча в той игре я вколотил данк. Я был зол и играл соответственно. Был один эпизод, когда я шел прямо на Конрада Макрея, который был одной из баскетбольных легенд среди старшеклассников Нью-Йорка. Так вот, я забил его. Я заблокировал его бросок на одном конце площадки. Сам пробежал с мячом по всей длине площадки до другого конца и вколотил данк. Виталий потерял голову. К концу вечера я стал MVP и в этом матче тоже. Так что Виталий орал: «Если этот пацан Шакил О'Нил решит пойти в профессионалы, он станет первым пиком на драфте». Рад, что мы сразу это прояснили. И хотя Дики Ви одобрил шаг-атаку, глубоко внутри я чувствовал, что все еще не готов к NBA. ЛСУ был идеальным местом для меня. Оно было тем, к чему я привык. Относительно небольшим, приземленным, лишенным чванства и полным приятных людей. А еще оттуда было всего 6 часов езды до мамы. Я должен был видеть маму, но, к счастью, в те времена билет на самолет в Southwest стоил $59, так что мне хватало общения с ней. Другим позитивным моментом, связанным с ЛСУ, было то, что они помогали нам находить работу на лето, чтобы мы преуспевали. Мы зарабатывали $15 в час, 7 из них мы получали летом, а оставшиеся 8 начислялись нам в течение учебного года. Также я получил грант имени Пелла, помогавший детям из необеспеченных семей платить за учебу, поэтому впервые в моей жизни у меня стали водиться деньги. Я был убежден, что разбогател. Бесплатная еда в столовой и кое-какие карманные деньги. Я умер и воскрес на небесах. Время, проведенное в ЛСУ, это лучшие 3 года моей жизни. Дейл Браун был великолепен как тренер и еще лучше как человек. Он один из моих лучших друзей в этом мире. Он заступался за меня 100 раз. Что мне нравилось в тренере Брауне, так это то, что он никогда ничего мне не обещал. Когда я прибыл в кампус, он сказал мне: «Если будешь работать усердно, случится может все, что угодно. Но у нас есть один парень по имени Стэнли Робертс. Так вот он чудо, как хорош». Стэнли. Снова он. Этот чертов Стэнли. Но вот ведь проблема. Мне очень нравился Стэнли. Всем он нравился. Он был клевым чуваком. Он никому бы не причинил вреда, только самому себе. Он был игроком, подпадавшим под действие положения номер 48, гласившего, что студент, чьи оценки были недостаточно хороши, не может играть сразу, а должен просидеть на скамейке первый год учебы и не играть в баскетбол все это время. Когда я приехал в Баттон-Руж, он только начинал свой первый баскетбольный сезон там, хотя учился в университете уже год. У Стэнли был Oldsmobile Торонадо 1979 года, и моей обязанностью, как новичка первокура, было возить его. Я отвозил его на машине в клубы, ждал снаружи и смешивался с людьми, входившими в клуб и выходившими из него. Мне это очень нравилось. Таким образом я познакомился с очень многими людьми. В мой дебютный сезон 1989-90 года от нас ждали великих свершений. У нас были Стэнли и Крис Джексон, который годом ранее был лучшим снайпером страны. Крису нравилось бросать мяч. Он мог забить откуда угодно. А еще у нас был я. Но пока еще никто толком не осознавал, что это означало. И даже несмотря на то, что у нас в распоряжении были 2 игрока ростом 2.13, Крис все равно умудрялся набивать по 30 очков за игру. У Криса был синдром Туретта. Из-за него он порой выкрикивал какие-то случайные фразы без какой-либо внятной причины. Требовалось время, чтобы привыкнуть к этому. Я этого толком не понимал. Ему нужно было принимать лекарства, а он его ненавидел, потому что оно порой вызывало у него тошноту. Крис часто держался сам по себе, поэтому мне так и не удалось узнать его как следует. Как-то раз я был в общежитии и услышал, как один парень кричит, что есть мочи: «Эй, эй!» Я побежал по коридору, потому что думал, что кого-то убивают. А там был Крис, он стоял у своей двери. У него был загон, что он должен щелкнуть дверной ручкой в правую сторону 3 раза подряд, прежде чем открыть дверь. Порой ручка не щелкала так, как он того хотел, и ему приходилось начинать все заново. Проблема была в том, что он не мог остановиться до тех пор, пока ручка не щелкнет так, как надо, и это очень сильно расстраивало его. Он мог потратить целый час на попытки открыть дверь. В тот конкретный день я подошел к нему и открыл ему дверь. Он сказал: «О, спасибо, Шакил». И все. Его уже нет. Он был очень тихим, держался очень изолированно ото всех. Я редко видел его вне тренировок. Помню, однажды мы с ним тусовались в спортзале, и он не мог уйти оттуда, пока не сделает 3 чистых броска подряд. Не просто 3 точных броска, а 3 идеально чистых броска. Я говорю ему: «Хорош, чувак, пошли уже. Вечеринка начинается в 8». Крис был суперзвездой нашего кампуса. Люди относились к нему как к божеству. Он был одним из лучших снайперов, каких я только видел. Он всегда держал себя в форме, всегда правильно питался, всегда делал все, что требовалось для того, чтобы удерживаться на вершине. Ближе к концу своего первого сезона в колледже я начал получать небольшую прессу и разозлился на Криса после одной из игр за то, что он попросту не пасовал мне мяч. Я что-то сказал на эту тему, а на следующий день Дейл принес кассету про синдром Туретта и заставил всех нас ее посмотреть. Посыл Дейла был таким: «Возможно, он даже не знает, что не пасует. Полегче с ним, Шакил, окей?» Здорово. Теперь, помню, думал я про себя, я не могу травить этого пацана, потому что есть шанс, что он даже не осознает, что он единоличник. Моим лучшим другом в ЛСУ был Мо Уильямсон. Он был родом из Нью-Джерси, а его отцом был супер Джон Уильямсон, серьезный боулер, поигравший в NBA. Я всегда думал, что и Мо станет профессионалом. Однажды в старшей школе он набрал 100 очков за игру, но я думаю, что его не замечали из-за присутствия Криса. Мо был мне как старший брат. Он показал мне, куда можно ходить, а куда нельзя. Я понятия не имел о том, что такое колледж, поэтому он провел меня через процедуру регистрации. Он сказал мне: «Тебе нужен этот преподаватель и этот урок, а еще ты должен разобраться с расписанием, чтобы в понедельник, среду и пятницу у тебя были занятия по утрам. Начинай в 7:30 утра, чтобы освободить себе остаток дня». Все советы были замечательными, кроме того, про 7:30 утра. Слишком рано для меня, мне нужен был мой ранний утренний сон. На первом курсе меня спустили с небес на землю, я-то думал, что я мужик. Но приехав в ЛСУ, я осознал, что там каждый был мужиком. Все там получали стипендию, поэтому мне пришлось откатиться к стартовым нулям. Мне предстояло столько всего познать о баскетболе, как игре. В одной из первых двухсторонок с участием игроков нашей команды Стэнли раз за разом забивал через меня, пока я пытался его опекать. И тренер орал мне: «Шак, 3-4 его!» Я понятия не имел, о чем он говорит, но мне было слишком стыдно сказать ему об этом. Поэтому я в ответ данкал через Стэнли, думая, что это все компенсирует. Но Стэнли выскользал и быстро уворачивался от меня, так что тренер снова начал орать: 3-4 его!» Наконец я остановился и сказал: «Тренер, я не понимаю, что вы имеете в виду». Тренер Браун был очень терпелив со мной. Но он с самого начала принялся наседать на меня из-за моих проблем со штрафными. Он все время повторял мне, насколько это важно для большого — уметь бросать штрафные. Как-то раз тренер Браун подошел ко мне на тренировке и сказал: «Знаешь, что я собираюсь сделать? Я собираюсь заставить тебя бросать снизу вверх». Рик Берри, член Зала Славы, был лучшим в этом деле. «Тренер», — взмолился я, — «пожалуйста, не делайте этого. Пожалуйста, не заставляйте меня делать эти бабулины броски, это унизительно». Я очень не хотел бросать штрафные так. Когда я был ребенком, кто-то предложил попробовать со мной такой подход, но сержант сразу сказал мне, чтобы я забыл об этом. «Так бросают только слюнтяи», — сказал мне отец. Тренер Браун сказал: «Ладно, я скажу тебе, что собираюсь делать. Мы будем вести учет твоих штрафных бросков каждый день, отдельно от команды. Каждый день к тебе будет представлен тренер, ассистент тренера или менеджер, которые будут следить за корзиной. Если продолжишь практиковаться и научишься бросать с результатом в 70% или выше, я позволю тебе бросать их так, как ты бросаешь. Перед началом сезона я бросал на 72%. Но как только начались игры, мой процент реализации упал до 56%. Во многом причина была ментального характера. Если я хорошо себя чувствовал, я попадал, если нет, без шансов. Я никогда не мог почувствовать себя комфортно, находясь на линии штрафного, хотя у меня была привычка точно бросать важные штрафные, когда эти очки были действительно нужны. По ходу турнира мы, к примеру, играли с технологическим университетом Джорджии, и мне удалось тогда забить 9 из 12 бросков с линии. Почему? Я не знаю. Я не выходил в старте первые 4 игры сезона, потому что, как я думаю, тренер Браун переживал из-за того, что люди ожидают от меня слишком многого. Но как только люди увидели мою игру, они сказали: «Ладно, похоже, этот пацан действительно серьезно настроен стать великим». Под этим они подразумевали то, что я не был как Стэнли. Оглядываясь в прошлое, я осознаю, что во многих отношениях именно Стэнли сделал меня тем, кем я являюсь. Было здорово иметь рядом кого-то, кто был лучше меня. У него было все — девушки, деньги, машины. Все его любили. Но ему помешала его любовь к вечеринкам. В тот день в подземелье, когда я погнался за ним с мусорным баком, у Стэнли было похмелье. Он пришел на тренировку, чтобы пропотеть и тем самым вывести алкоголь из организма. Я думаю, представь, насколько хорош он был бы, если бы не тусовался где-то всю ночь. Я не выпивал, а увидев, что выпивка делает со Стэнли и некоторыми другими парнями, укрепился во мнении, что никогда не стану выпивохой. У меня была масса и других способов развлечься. У меня был Ford Bronco Second. Не ахти какая машина, но я мог максимально отодвинуть водительское сиденье назад и влезть, а еще поставил туда свои колонки, чтобы грузовичок качало от музыки. Я врубал музыку так громко, что машину трясло. Как и в любом другом месте, где я оказывался новичком, я много шутил и перед каждой тренировкой устраивал брейк-данс посреди площадки. Это всех расслабляло. Когда я переехал в свою комнату в общежитии, я установил там собственную маленькую студию с вертаком и микшерным пультом, чтобы можно было читать рэп. Парням очень нравилось, а вот соседям не слишком. Мне постоянно стучали в дверь, требуя убавить громкость. С командой мы много веселились. У нас была привычка путешествовать стаей. Несколько парней собрались вместе, и мы стали называть себя «Данк-мафией», потому что и я, и Шон Грикс, и Вернал Синглтон все умели заколачивать данки. Мы приходили на вечеринки студенческих братств, выстраивались в шеренгу со мной во главе и исполняли наш танец «Данк-мафии». Мы делали вид, будто бросаем джамп-шотами, потом раскачивались то в одну сторону, то в другую, а потом делали данк. Все в кампусе любили этот танец. Прошло совсем немного времени, а меня уже знал там каждый. Я каждый день заводил новых друзей. Я любил колледж. Я хорошо вписался в ЛСУ. Впервые в жизни я почувствовал себя на своем месте. Я также знал, что мне нужно хорошо учиться, иначе мой отец прибьет меня. Хуже того, моя мама будет разочарована во мне, а я никогда не хотел ее разочаровывать. На первом курсе я ходил на лекции по публичным выступлениям, потому что немного нервничал из-за них, ведь у меня были некоторые проблемы с заиканием. Я попросил тренера Брауна критически оценить мое выступление. Я произнес свою речь, а потом спросил у него: «Вы могли бы прийти в аудиторию, когда я буду произносить ее там?» Он ответил с радостью: «Шакил». На следующий день я пришел на занятие и увидел тренера. Он сидел на заднем ряду и показывал мне 2 поднятых больших пальца. На первом курсе у меня был самый высокий средний балл успеваемости среди игроков нашей команды. Думаю, если вы спросите об этом мою мать, она скажет вам, что для нее это был один из самых значимых моментов для гордости за меня. Мы играли свои матчи в центре собраний имени Пита Маравича, который мы сами называли «Deaf Dome», потому что от шума болельщиков там легко можно было оглохнуть. Большую часть своего первого сезона в ЛСУ я постоянно имел проблемы с фолами. Это очень раздражало. Я никак не мог взять в толк, почему судья, видя, что мне мешают бросить 3 человека, буквально висящих на мне, не дает свистка. Но при этом стоит мне только подойти кому-нибудь близко, мне сразу свистят фол. Отец всегда учил меня: получая мяч, действуй агрессивно. Казалось, что всякий раз, когда я следовал его совету, мне свистели фол в нападении. Тренер Браун с ума сходил из-за подобной фигни. На первом курсе я в среднем отыгрывал только 28 минут за игру, потому что уйму времени просиживал на скамейке из-за перебора фолов. Когда я только приехал туда на первом курсе, я лишь хотел вписаться в окружение, стать своим. Я все так же продолжал работать над своей игрой. Я сказал тренеру Брауну: «Не волнуйтесь за меня. Мне не нужно забивать. Позвольте это делать другим парням. Я буду просто играть в защите и ставить блоки». Это был первый и последний раз, когда я сказал такое. Мне по-прежнему удавалось набирать 13,9 очка за игру в среднем и делать около 12 подборов. А еще я заблокировал целую тонну бросков соперников, 115 в общей сложности. То был первый случай, когда игрок из юго-восточной конференции СЭК преодолел отметку в 100 блокшотов. Стэнли явился растренированным. А поскольку капитаном команды был Уэйн Симс, ему приходилось вставать в 5 утра и вместе со Стэнли выходить на пробежку. Уэйна так это бесило. Они делили одну комнату в общежитии, и время от времени тренер звонил Уэйну со словами: «Стэнли идет на занятия? Дай-ка мне поговорить с ним». Стэнли мог еще даже не вернуться домой после своих ночных гулянок, поэтому Уэйн прикрывал его задницу, говоря: «Он в душе, тренер, он вам перезвонит». Несмотря на все это, Стэнли все равно умудрялся набирать по 14 очков за игру в среднем и делать по 10 подборов. В том сезоне мы одержали несколько громких побед. Мы играли в быстром темпе, поэтому в наших играх всегда был большой счет. Мы обыграли Техас 124-113, а я сделал трипл-дабл. Та же история повторилась и в игре с Лойола Мэримаут, когда мы обыграли их 148-141 в овертайме. Игра была невероятной. Звезда Лойолы Хэнк Гезерс набрал 48 очков за 38 минут. Обе команды просто летали по площадке туда-сюда. Я и сам провел неплохой матч. 20 очков, 24 подбора и 12 блокшотов. Спустя примерно месяц Хэнк Гезерс упал в обморок посреди баскетбольного матча в Лос-Анджелесе и умер. Мы были шокированы, когда узнали об этом. Мы говорили: «Но мы ведь только что виделись с ним». На пару недель мы как будто остолбенели. Его смерть заставила нас иначе взглянуть на все. Но мы тогда еще были детьми, и спустя недолгое время уже вернулись к своим привычным дурачествам, вечеринкам и развлечениям. Нам была по душе жизнь игроков LSU Tigers. Мы прошли турнир NCAA с результатом 23-8 и в первом раунде обыграли Виланову. Если победим в следующей игре против Georgia Tech, сможем в следующие выходные вернуться в Луизиану и сыграть в Новом Орлеане. Команда Georgia Tech была до отказа набита талантами. У них было четверо ребят, добравшихся впоследствии до NBA: Кенни Андерсон, Деннис Скотт, Брайан Оливер и Малкольм Мэки. Стэнли и я были практически неудержимы под кольцом. Вернил тоже провел сильный матч, но они то и дело закидывали нам трешки через головы наших защитников Криса Джексона и Мо. Крис провел плохой матч. Он смазал 10 из 15 своих бросков. Брайан Оливер с него не слезал. Его тренер, должно быть, сказал ему: «Не теряй Криса Джексона». Потому что каждый раз, когда тренер Браун брал тайм-аут, Брайан Оливер эскортировал Криса Джексона чуть не до самой нашей скамейки. Мы проиграли 94-91 в овертайме и были изрядно расстроены. Я был в какой-то степени зол на Криса. У него был один фирменный непредсказуемый маневр, благодаря которому оказывался неприкрытым, и в таких случаях он редко промахивался, но в той игре он мазал раз за разом и никак не хотел пасовать мяч. В какой-то момент я сказал ему: «Ты что делаешь? Глянь под корзину». Он лишь посмотрел на меня. Я чувствовал себя так, будто он предал нас, что ли. Он хотел набить себе большие цифры, потому что знал, что скоро перейдет в профессионалы. По окончании сезона нас всех позвали на так называемые собеседования на уход, и Крис со Стэнли пошли на них первыми. Крис зашел поговорить с тренером, а когда вышел, сказал: «Я все, я ухожу». Он стал третьим пиком на драфте для Денвер Наггетс. И в 1991 он принял ислам и сменил имя на Махмуд Абдул Рауф. Этот чувак обожал баскетбол. По ходу сезона 2010-11 он играл в Японии в возрасте 42 лет. Готов спорить, он до сих пор умеет бросать. Когда на собеседование пришел Стэнли, тренер сказал ему: «Стэнли, я думаю, что в ЛСУ ты уже сделал все, что мог сделать. Возможно, тебе пришло время двигаться дальше». Тренер Браун был сильно разочарован Стэнли из-за того, что он все время выпивал, прогуливал лекции и тусовался со своей подружкой. Стэнли был бунтарем по характеру. Он сказал тренеру Брауну: «Я пока не уйду». Стэнли подумал, что тренер Браун пытался изгнать его, потому что хотел видеть в нападении меня. «Мой отец все время общался с Дейлом Брауном, звонил ему и говорил, что мне нужно давать больше шансов на бросках, больше игрового времени». Так что, возможно, Стэнли был прав. Стэнли пришлось пойти на летние курсы, а когда профессор завалил его на них, это, по сути, предрешило его участь. На драфт в NBA он уже опоздал, поэтому отправился в Испанию играть в мяч там. «С уходом Стэнли и Криса я стал главным в нашем кампусе. Я много времени проводил, общаясь с Боб Бансоном, работавшим в ЛСУ, и следившим за тем, чтобы я не нарушал никаких правил, суливших нам проблемы с NCAA. Боб был клевым. Я задавал ему конкретного жару. Я дал ему прозвище «Нет, Бо», потому что именно этими словами я всегда отвечал ему, когда он спрашивал, не собираюсь ли я что-нибудь отчебучить. NCAA пристально за мной наблюдала. Подозрение у них вызывало вообще все. Им вдруг стало интересно, откуда я раздобыл свою колымагу Бронко. Они проверили кредитную историю моих родителей и спросили, как он смог позволить себе машину. Но они не знали, что я приобрел подержанную машину. Я заплатил за нее $5000, и в ней даже не было мотора. Мне пришлось потратить еще $1000, чтобы его приобрести. Я договорился на так называемый «шаровой платеж». Я заплатил 1000, взяв ее из своего гранта имени Пелла, что было совершенно законом. А оставшиеся 5000 я взял в кредит. Я платил по $50 в месяц, а в конце кредита должен был выложить громадную сумму одним платежом. Но я был уверен, что к тому времени буду играть в NBA. И хотя денег у меня не было, я хотел, чтобы люди в кампусе считали иначе. Я ведь теперь был мужиком и должен был соответствовать своей роли. Поэтому я взял телефон из своей комнаты в общежитии и проложил липовый кабель под сиденье своего Бронко, притворившись, будто у меня в машине есть настоящий телефон. Я постоянно катался, делая вид, что разговариваю по телефону со знакомыми. Разумеется, кто-то увидел меня и доложил Бо, который тут же пришел посмотреть, но я показал ему, что телефон фальшивка. «Не сдавай меня дамочкам», — сказал я Бо, подмигнув ему. Он обещал, что не сдаст. С грантом Пелла я сделал еще кое-что. Сумма гранта составляла примерно $2500, и я решил взять ее 500 бумажками, а остальную часть получить купюрами в $1. Потом я скрутил все деньги в одну толстую пачку и стал ездить по кампусу с этой здоровой пачкой нала. Со стороны казалось, будто там гораздо больше денег, чем было на самом деле, потому что большую часть пачки составляли Вашингтоны, а не Бенджамины. Но никто этого не знал, потому что я обернул пачку мелких купюр крупными с обеих сторон. Я доставал свою заначку и, размахивая ею, говорил: «Может, мне лучше остаться здесь? Или все-таки пойти в профессионалы?» Естественно, это тоже стало поводом для очередного прихода Бо. «Бо», — вновь объяснял ему я ничего не сделал. Это все постановка. По правде говоря, все могло быть куда хуже, и Бо это знал. Моя академическая успеваемость не проседала. За это ему не приходилось меня строить. Он постоянно имел дело со спортсменами, которым не было никакого дела до занятий. Он рассказал мне, что один из его спортсменов бросил учебу на время поста. Небольшая компания из нашей команды подружилась с парнем, владевшим баром под названием «The Tiger». Мы часто туда ходили, зависали там и оттягивались. Время от времени я прыгал за барную стойку и превращался в бармена. Это спровоцировало еще один телефонный звонок и еще один визит Бо, который внимательно следил за тем, чтобы я не нарушал закон, устраиваясь на серую работу, и не пил алкоголь, будучи несовершеннолетним. Нет, Бо, нет в обоих случаях. И по сей день я не пью, не курю и не употребляю наркотики. Также меня никогда не арестовывали, хотя однажды в колледже меня задержали. ЛСУ всегда был футбольной школой. Футболисты ходили по кампусу и всем об этом рассказывали. Но мы выигрывали куда чаще их, поэтому я ходил и рассказывал всем, что ЛСУ — баскетбольная школа. Мы все путались с одними и теми же девчонками, поэтому было нетрудно догадаться, что в какой-то момент это приведет к проблемам. Была у нас одна девчонка по имени Тиффани Бруссард. Ее любили все. Она хвасталась тем, что крутит шашни с футболистом. А я пытался закадрить ее, поэтому говорил: «Да нафиг этих футболистов! Ты глянь их статистику, лучше посмотри, чего добились мы! Царь в этом кампусе — баскетбол!» Футболиста, который нравился Тиффани, звали Энтони Маршалл. Он был ростом примерно 1,90–1,93 м и выглядел довольно крупным парнем, если только не стоял рядом со мной. В общем, Энтони захотел поговорить со мной о том, что я сказал Тиффани. Мы все жили в общаге Бруссард. И вот я стою в комнате Энтони, а с ним там четверо или пятеро его ребят. Мы начинаем ругаться из-за Тиффани, и они начинают обступать меня со всех сторон. Поэтому я, следуя своему девизу «сначала бей, потом задавай вопросы», заряжаю Энтони Маршаллу прямо в челюсть. Потом убегаю по лестнице. Баскетболисты жили на нижнем этаже в углу здания, и мне нужно было подкрепление. Пятеро футболистов гонятся за мной. Я добираюсь до своей комнаты и закрываюсь изнутри. Теперь у меня под дверью чуть не вся футбольная команда. Они скандируют мое имя. Я был напуган, потому что находился в комнате совсем один. В конце концов они открыли дверь и вчетвером, впятером бежали ко мне, собираясь стереть меня в порошок. И тут я говорю: «Если Энтони хочет подраться, дайте нам подраться. Тебе правда нужна помощь всех этих ребят, чтобы сладить со мной?» Я пропустил от него пару ударов, как и он от меня, после чего мне удалось взять его в замок. К тому времени к нам нагрянула полиция кампуса, а с ними влетел и тренер футбольной команды с криками: «Прекрати бить моих игроков!» Он орал мне прямо в лицо: «Это все ты виноват!» Мгновение спустя на место инцидента явился тренер Браун, он схватил меня и вывел оттуда. Откуда-то взялись телекамеры, футболистов стали арестовывать одного за другим, хаос был конкретный. За участие во всем этом балагане полиция задержала меня. Нам с Энтони пришлось пожать друг другу руки. Все пытались как-то сгладить конфликт между футболом и баскетболом в кампусе. Но это соперничество было серьезным. В отношениях между двумя командами было много напряженности. Поэтому Дейл сказал мне: «Тебе нужно найти себе какое-то место за пределами кампуса». В следующем семестре я съехался с Деннисом Трейси, чьим предметом гордости был тот факт, что он был на подхвате в команде ЛСУ, не имея стипендии. В какой-то момент Дейл столкнулся с кадровыми трудностями. Он пытался найти кого-то, кто сможет закрыть Чарльза Смита из Джорджтаунского университета. Поэтому решил поставить на игру Денниса. Деннис отлично поработал с Чарльзом Смитом, и Дейл в итоге выписал ему стипендию. Деннис был смышленым парнем. Он был старше меня, и мы стали добрыми друзьями. Он также на время стал моим персональным менеджером. Мы с ним жили вместе в маленьком домишке с бассейном на заднем дворе. У Денниса была пара боксерских перчаток, поэтому мы с ним начали боксировать, каждый в одной перчатке. То были славные деньки. По ходу сезона 1990–91 я стал первым игроком в СЕК, которому удалось выйти в лидеры и по набранным очкам, и по подборам, и по проценту реализации бросков, и по числу блокшотов. В декабре того сезона мы обыграли Арканзас Стейт, и я набрал 53 очка за игру, включая, кстати, 17 точных бросков со штрафных из 21. Также мы обыграли Кентукки и Аризону, которая была на тот момент второй по силе командой в стране. Наконец я попал на общенациональный радар. Вернал был нашим вторым основным оружием, а наш разыгрывающий Майкл Хансен тоже выдавал двузначные показатели в среднем, но все мы знали, кто должен получать мяч, когда решается исход игры. Тренер Браун не давал мне спуску, чтобы я не расслаблялся. Я никогда не опаздывал на тренировки, но время от времени пропускал лекции. Однажды утром я крепко спал в своей комнате, как вдруг услышал громкий стук в дверь. На часах было 4:30 утра. Я вылез из кровати и увидел тренера Брауна, стоявшего на пороге. Он сказал мне: «Ты вчера пропустил занятия?» Еще в полусне я отвечал: «Да, сэр». Он сказал: «Ну что ж, сынок, тогда обувайся, пойдем на пробежку». Я поверить не мог. «Что, прямо сейчас, тренер?» «Прямо сейчас, Шакил», — сказал он. «Пошли». После этого я почти не пропускал лекций. К концу моего второго сезона в колледже мы разделили первое место регулярного сезона в СЕК. И до начала турнира у нас оставалась всего одна игра. Я травмировал ногу, и боль меня просто убивала. Нам оставалось только обыграть Миссисипи Стейт, и тогда чемпионство в СЕК было бы у нас в кармане. Поэтому тренер Браун спросил у меня: «Что думаешь?» Я сказал ему, что смогу сыграть, но правда была в том, что с моей ногой было явно что-то не так. Дейл решил оставить меня в запасе. «Шак, я не хочу, чтобы ты рисковал», — сказал он. Мы проиграли Миссисипи Стейт, и все были в бешенстве из-за этого. Тренер также оставил меня на скамейке в игре против Оберна в турнире СЕК. И ту игру мы тоже проиграли. Тренер Браун и инструктор Док Бруссард сцепились из-за этого. Инструктор считал, что Дейл пытался корчить из себя доктора. Но тренер Браун ответил ему: «Я не пытаюсь, я просто хочу защитить его карьерное будущее. Я никогда не простил бы себя, если бы с Шакилом случилось что-то, что помешало бы ему выйти на следующий уровень». Док Бруссард был человеком старой школы. Он был еще хуже моего отца. Помню, однажды Уэйну Симсу заехали в лицо, так что его губа разошлась надвое. У него хлестала кровь, и ему явно требовалось наложение швов, но док сказал: «Все с тобой нормально, слабак, возвращайся в игру». Он был весь на хардкоре, такой злой ублюдок. Я все время говорил ему: «Всякий раз, когда я наступаю на ногу, мне очень больно». Скажу больше, после того, как мне сделали МРТ, выяснилось, что в кости у меня трещина, вызванная чрезмерными нагрузками. Когда тренер Браун сказал ему, что я не буду играть против Миссисипи Стейт, Бруссард сказал: «Это первый случай со времен Пита Пистолета Моравича, когда у нас появился шанс выиграть чемпионство в СЕК. А эта размазня не хочет играть. Он просто бережет себя для NBA». Дейл сказал: «Нет, он бы так не поступил». Пока они спорили, наша команда вышла на площадку разминаться. Меня с ними нет, поэтому фанаты Миссисипи Стейт начали скандировать: «Где ваш губастый африканец? Где ваш губастый африканец?» Тренер Браун с ума сошел, когда услышал это. Фанаты Миссисипи Стейт творили такое раньше. Годом ранее кто-то написал статью о Крисе Джексоне и том, что он не знал своего родного отца, поэтому, когда наша команда выбежала на разминку перед игрой, они начали распевать: «Где же твой папаша? Кто же твой папаша?» Дейл отправился к диктору арены и приказал болельщикам прекратить. Игра еще даже не началась, а все уже были на взводе. Позже тем вечером тренер Браун сходил на радиошоу и там в пух и прах разнес и Миссисипи Стейт, и их тренера, и их болельщиков, и их президента. Вот за что мы любили тренера. Он всегда нас поддерживал. Когда турнир NCAA начался, я по-прежнему был травмирован, но старался изо всех сил. В игре против ЮКОН я набрал 27 очков и сделал 16 подборов, но мы все равно проиграли. Майк Хансен подхватил мононуклеоз, поэтому тоже был сам не свой. Док Бруссард был неправ насчет меня. Той весной я не заявлялся на драфт NBA. Я не был готов. Я даже еще не начал посещать лекции по бизнесу. Я знал, как нужно подбивать баланс своего бюджета. Но эти мои познания и ограничивались. Мне нужно было узнать, как еще я могу зарабатывать на жизнь, если вся эта история с баскетбольной карьерой не срастется. Я нуждался в образовании. Тренер Браун уже начал заговаривать со мной по поводу перехода в профессионалы. Он видел, что я буду доминировать на площадке и со временем перейду в NBA, поэтому он начал представлять меня самым разным людям. Помню, как-то утром я спал в своей комнате в общежитии и вдруг услышал какой-то шум. Я проснулся, хотя и не до конца, и пошел открывать. Вижу, какой-то старик обращается ко мне и понимаю, что это Джон Вуден. Он дружил с Дейлом Брауном и пришел поговорить со мной о важности командной игры и о том, какая это гордость — играть за школу Брауна. Думаю, что на самом деле он пытался убедить меня остаться в колледже на все 4 года обучения. Несомненно, я уважал тренера Вудена, как и все те принципы, которые он отстаивал. Но мне нужно было делать то, что должно. В другой раз Дейл привел Карима, чтобы он научил меня своему скайхуку. Он приводил Билла Уортона, который позже сказал репортерам, что своей необузданной мощью я напоминал ему Чарльза Баркли. Отец прознал об этих визитах и захотел узнать, почему Дейл так ратует за то, чтобы я бросал скайхуки. «Он мощный игрок», — сказал тренеру мой отец. «Я хочу, чтобы он данкал». Дейл связал меня по телефону с Джулиусом Ирвингом, моим кумиром детства. Он приводил к нам олимпийского спринтера Карла Льюиса. Тренер Браун обожал Карла Льюиса. Карл сказал нам, «Знаете, в юности мы все мечтали, и все хотели стать лучшими в Америке. Но хотеть этого и желать, чтобы это случилось, — это две совершенно разные вещи». Я вошел в число лучших в Америке во 2-м году учебы. Associated Press и UPI назвали меня игроком года в стране, но я не выиграл ни приз имени Вудена, ни приз имени Нейсмита. Их оба забрал Ларри Джонсон из Университета Невада Лас-Вегас, и он был в моем списке смертников. Когда я начал свой 3-й сезон в 1991, у меня было ощущение, что этот год станет для меня последним в колледже. Я набирал в среднем 21 очко за игру и делал 14 подборов, 2-й лучший показатель в стране. Я лидировал в стране по показателю блокшотов, 5,3 за игру в среднем. Но в очередной раз призы Нейсмита и Вудена забрал себе кто-то другой. На сей раз центровой Дьюка Кристиан Летнер. Когда я впервые сыграл против Летнера в феврале 1991 в Дареме, Северная Каролина, он попросту уничтожил меня, унизил. Он до смерти замучил меня своими бэкдорами и закончил игру с 24 очками и 11 подборами на щите. Я никогда прежде о нем не слышал. Помню, как спрашивал, «Да кто такой этот парень, черт возьми?» Он разобрал меня на винтики, поэтому после той игры я стал следить за ним. В следующем сезоне, в моем последнем в ЛСУ, тренер вновь свел нас вместе. Но за неделю до игры я потянул икроножную мышцу. Нога сильно болела, но я обязан был сыграть, потому что люди говорили о Летнере и центровом Джорджтауна Алонзо Моуринге с чуть большим придыханием, чем обо мне. А я не мог с этим мириться. Я просто обязан был стать пиком номер один. Я затейпировал икру и конкретно взялся за Летнера. По-жесткому. Я накидал 25 и 12 из них через него. А еще заблокировал 7 бросков. Но они сумели отыграться, уступая в счете, и победили. Я никогда не забуду лицо Летнера в момент моих данков через него. Он выглядел перепуганным, а еще я без конца доставал его трэш-током. Много лет спустя мне довелось поиграть с ним в Майами. Тогда я узнал, что он был очень приятным человеком. Тогда я этого не знал. Во время колледжа я ненавидел всех, кто имел отношение к Дьюку. Я знал, что люди, поступавшие в Дьюк, должны были быть умными. Я знал, что я не такой умный. Там, где я рос, меня не учили тем мудреным словам, которые то и дело встречали в их вступительных экзаменах. В последнем сезоне я побил рекорд ЛСУ по количеству блокшотов. И после одной из наших игр мне торжественно вручили мяч на память. Родители всегда сидели на одних и тех же местах, сразу за сектором студентов. Поэтому я сразу повернулся к отцу, показал на него пальцем и бросил ему мяч. Причиной моего поступка было то, что в детстве, когда я выигрывал какую-нибудь награду, он разрешал мне забрать ее с собой домой и там полюбоваться ей. На следующее утро я просыпался и шел в школу, но ко времени моего возвращения награда куда-нибудь исчезала. Когда я спрашивал у него, куда подевался мой приз, он отвечал мне, «Это уже в прошлом, это уже история. Ступай добывать новый трофей». Памятный мяч был моим последним на тот момент достижением, поэтому я бросил его ему, чтобы дать понять, что помню его заветы. Какой-то студент выпрыгнул перед носом у отца и схватил мяч. Видели бы вы лицо сержанта. Но этому парню хватило ума отдать мяч отцу. В сезоне 1991-92 на всех наших играх были аншлаги. Студенты разбивали палаточные лагеря вокруг спортзала накануне игры, чтобы первыми урвать билеты. Я раздавал автографы по всему штату Луизиана. Какая-то семья из Батон-Руж назвала своего новорожденного сына в мою честь, и я заявился к ним домой без предупреждения, чтобы наделать памятных фотографий. Ребятам из ЛСУ пришла в голову отличная идея — напечатать футболок с моим изображением, где я делаю свой фирменный данк, свисая с корзины с подтянутыми вверх ногами, как Ронни Сейкали. Они напечатали целый ворох этих футболок и собирались продавать их во время одного из наших матчей. Я ничего даже не знал об этом, но как только сержант зашел на арену и увидел эти футболки, у него просто крышу сорвало. Вам стоит кое-что знать о моем отце. Он ни за что не позволит никому наживаться на нашей семье. Мы были в раздевалке, где тренер Браун выступал с речью перед игрой, и вдруг бабах! Дверь распахивается, на пороге сержант. Глаза у него вылезают из орбит, настолько он взбешен. В руках у него одна из этих футболок, и он вопит. «Это еще что за херня? Что заставило вас решить, что это нормально?» Он сказал Дейлу. «Мы могли бы брать деньги. За эти годы нам предлагали кучу всего, но мы решили, что не будем так поступать. Мы поступали правильно. А теперь вы вздумали заработать денег на моем сыне? Меня это абсолютно не устраивает». Все разом затихли. Никто ничего не говорил. «Я не то что пристыжен, все гораздо хуже. Каждый знает, что родителям не дозволяется заходить в раздевалку перед игрой». Но у сержанта веские причины. Спустя мгновение он уже заявляет тренеру Брауну, что если футболки не снимут с продажи и не уберут куда-нибудь подальше, я не выйду на игру. Теперь уже я повесил нос. Мне хочется провалиться сквозь землю. Но тренер Браун очень хорош. Он уже привык иметь дело с сержантом. Он успокаивает его. Футболки исчезают. Я выхожу играть. Мы избегаем глобального ущерба. Добрую часть моего заключительного сезона Бо провел в разъездах по торговым центрам, где раздавал запретительные предписания магазинам, производившим и продававшим самопальные футболки «Шак Этек». К тому времени у многих команд уже не получалось меня сдерживать, поэтому они стали намеренно фолить меня. Порой фолы пересекали тонкую грань между жестким фолом и откровенно грязным. Тренер Браун говорил мне: «Не надо мириться с этим третированием. Если они пытаются сделать тебе больно, я разрешаю тебе давать им сдачи». Той весной в первом раунде турнира СЕК мы играли в теннисе. Мы вели плюс 22, а я доминировал против парня по имени Карлс Гроувс. Тут я получил мяч в посте, а он схватил меня и резко дернул назад и попытался свалить на пол. Я был в таком бешенстве, что хотел сломать ему челюсть. Я толкнул его спиной, и началась такая спара. Не успел я глазом моргнуть, как тренер Браун уже на площадке и прет прямо на Гроувса. Когда я увидел его, я подумал: «Ого, он впрягается за меня». После игры он позвонил в NCAA и сказал им: «Эй, если вы не хотите, чтобы люди пострадали, предпримите что-нибудь, потому что отныне я буду инструктировать Шакила играть с поднятыми вверх локтями. Его там убивают, а вы всегда вините во всем его». Конечно же, мне он тем временем говорит не терять хладнокровие и не позволять другим игрокам провоцировать меня на какие-нибудь глупости. Рефери выгнали из игры меня, Гроувса и 9 других игроков. Более того, меня дисквалифицировали на нашу полуфинальную игру против Кентукки. Я был в ярости. Какой-то чел намеренно пытается причинить мне боль, а расплачиваться за это должен я? Сезон Теннесси в СЭК завершился, потому что мы их обыграли. Так какое наказание понесли они? Тренер Браун был так зол из-за моей дисквалификации, что собирался в знак протеста не выводить команду на площадку. Я сказал ему, что ценю это, но считаю, что ему стоит быть с командой. Он сильно противился, но в конечном счете отработал с нами всю игру. Мы проиграли Кентукки 80-74. Мой последний сезон в ЛСУ завершился поражением от Индианы во втором раунде турнира NCAA. Они были сеянными выше нас, но это не заставило людей перестать задаваться вопросом, почему ЛСУ не прошел в турнире дальше, имея Шакила Унила. Все, что я могу вам ответить, это то, что в последней своей игре за колледж я набрал 36 очков, сделал 12 подборов и 5 блокшотов. Я также идеально исполнил штрафные, реализовав все 12 бросков из 12. Так что я еще мог сделать? Индиана была как бы такой замедленной командой, игравшей в непрерывное нападение, и они постоянно доставляли нам хлопот. Они словно убаюкивали нас своей игрой. Нам больше нравился стиль с высоким темпом и быстрыми переходами. Сразу после поражения в марте 1992-го я покинул кампус. Я сделал это тихо, ничего особо не сказав. До драфта оставалось еще 3 месяца. 3 месяца на то, чтобы влезть в неприятности. Все знали, что я собираюсь стать профессионалом. Это был секрет Полишинеля. Но я всегда был в таких вопросах пугливым обдолбышем, спуки-вук. Так я это называю. Таким подозрительным, опасающимся, что что-то может пойти не так. Поэтому лучшим решением было покинуть кампус. Это удалило бы меня от девушек, вечеринок, выпивки и травки. Я вполне успешно избегал большинства этих соблазнов. Так зачем рисковать сейчас? Я также знал, что если буду рядом с сержантом и мамой, меня даже искусить будет невозможно. Поэтому я отправился домой. Помню, как в последний раз глядел на кампус ЛСУ, выехав оттуда на своем старом скрипучем Ford Bronco Second. Мне было немного грустно, я слегка ностальгировал. Но потом я закрыл глаза и начал мечтать о том, на какой машине в следующий раз приеду в кампус. Когда я снова их открыл, я улыбался. Настало время уезжать.